«Ханина!» — крикнул Ленька. «Это мой дядя!» Упрятанные в глубину набрякших кофейных век глаза старухи приветливо светились. Она что-то невнятно произнесла и сердечно повела рукой в сторону своего дома. «Никто ее не понимает», — засмеялся Ленька, — «только мама. Ее схватили ночью, завернули в ковер и вывезли из Марокко». Старуха перепугалась, все языки перемешались в коктейль из арабского, испанского и иврита. «Никто не понимает, а мама догадывается». Поэтому у нее с мамой дружба. Она разрешила тебе жить у нас, а меня старуха не уважает. Почему? — засмеялся я. Есть причина, правда, временная, — серьезно ответил Ленька. Постой, она что-то надумала. Ханина нырнула в портик синагоги. Оставив чемодан, я с любопытством заглянул в раскрытые двери. Теперь я точно знал, в какой стороне отсюда находится Иерусалим. Противоположная стена от входа всегда возводилась лицом к великому городу. Даже в такой задрипанной синагоге, как эта, марокканская, четыре деревянные колонны делили помещение на несколько нефов. Убранство нефов отдаленно напоминало мавританский стиль, да и сама бима, возвышение, с которого читают Писание, вместе с ковчегом у восточной стены, где обычно хранят свитки Святого Завета, выглядели как-то по-мавритански. Семисвечник покрылся болотной патиной. Что же касается кружки для пожертвований, то она стояла на кривом табурете, сверкающая, точно лампа Аладдина. Я вспомнил такую же кружку, точнее, железную коробку в московской хоральной синагоге с тяжелым ржавым замком, дабы не искушать грехом посторонних. Тут же висело объявление: «Всякий, кто жертвует на синагогу деньги, должен требовать у старосты квитанцию». Еще я вспомнил кумачевый плакат с правой стороны над бимой московской хоральной синагоги. «Боже, храни родное политбюро и правительство нашей страны, помоги им в делах их, ибо деяния их во благо людей земли, да будут здравы они телом и духом, и куда бы они ни кинулись, им бы сопутствовала удача. Аминь». Помню, я прочел это, посмеялся, потом взгрустнул. «Жалким и унизительным». Мне показалось это подобострастное пожелание. Что угодно, лишь бы спасти, лишь бы сохранить. И сейчас я мысленно представил, как подобное пожелание было бы составлено в самом Израиле, например, в этой невзрачной синагоге. «Боже, раскрой свои глаза и покарай это сумасшедшее правительство, которое забыло заветы отцов, и занимается лишь собственными делишками. Особенно накажи ты этого дурака, министра абсорбции Цхака Переса, который расселил эфиопских евреев среди нечестивых кибуцников. Что кибуцники могут дать чистым душам нашим братьям-эфиопам? Они могут дать работу по субботам, голых девок и свинину». Поводом для подобного обращения к Богу была скандальная история. Израильские воздушные силы совершили операцию «Соломон». В течение суток вывезли из захваченной войной Эфиопии 19 тысяч евреев. Все было бы хорошо, только министр абсорбции Перес предложил разместить часть новых репатриантов по кибуцам, где, по мнению религиозных евреев, не очень следят за чистотой библейских законов. Религиозные деятели заявили протест. Тогда возмущенные кибуцники обрушились на министра по делам религии Ицхака Леви, обвиняя его в оскорблении их религиозных чувств. Вопрос стоял настолько остро, что привел к кризису кабинета министров. Вся страна в течение нескольких дней следила по телевизору за этими событиями. как министр абсорбции и министр религии, отпихивая друг друга от монитора, кричали с экрана телевизоров: «А ты кто такой? Нет, ты кто такой?» Потом выяснилось, что самолеты ВВС Израиля вместе с эфиопскими евреями завезли сутенера с 14 проститутками. Те поселились в шикарных гостиницах Эйлата и немедленно приступили к работе. Все бы ничего, но сутенер оказался не евреем, так же, как и его сотрудницы.